Варя помотала головой, чтобы волосы легли получше, и принялась рукавом стирать пыль с лица. «Ах, сударь, вы подоспели как нельзя более кстати. Вас послало само провидение». «Нас притащил сюда Мишель», — пожал плечами британец, а точнее ирландец. «Он остался не у дел, приписан к штабу и бесится от безделья. Сегодня утром башибузуки немного пошалили в русском тылу, и Мишель лично кинулся в погоню. А я и Девре при нем вроде баллона, куда он, туда и мы. Во-первых, мы старые приятели, еще с Туркестана. А во-вторых, где Мишель, там обязательно найдется хороший сюжет для статьи. А, вон они возвращаются. И, конечно, как говорят русские, не солоно нахлебавши». «Почему, конечно?» — спросила Варя. Корреспондент снисходительно улыбнулся и помолчал. За него ответил Фандорин, до сей поры участия в разговоре почти не принимавший. «Вы же видели, мадмуазель, что у Паши Бузуков кони свежие, а у преследователей заморенные». «Absolutely so!» — кивнул Маклафин. Варя недобро покосилась на обоих. «Ишь, стакнулись! Только бы выставить женщину дурой!» Однако Фандорин тут же заслужил прощение, вынул из кармана на удивление чистый платок и приложил к Варе на щеке. «Ох, а про царапину-то она и забыла!» Корреспондент ошибся, заявив, что преследователи возвращаются не солоно хлебавши. Варя с радостью увидела, что пленного офицера они все-таки отбили. Двое казаков за руки и за ноги везли обмякшее тело в черном мундире. «Или, не дай бог, убит!» Впереди на сей раз ехал франт, которого британец называл Мишелем. Это был молодой генерал с веселыми синими глазами и особенной бородой, холеной, пушистой и расчесанной в стороны на манер крыльев. «Ушли, мерзавцы!» — издали крикнул он и присовокупил выражение, смысл которого Варя не совсем поняла. «There's a lady here!» — погрозил пальцем Маклафлин, сняв котелок и вытирая розовую лысину. Генерал приосанился, взглянул на Варю, но тут же поскучнел, что было и понятно, немытые волосы, царапины, нелепый наряд. «Свита его императорского величества, генерал-майор Соболев II!» — представился Мишель и вопросительно взглянул на Фандорина. Но раздосадованная генераловым равнодушием Варя дерзко спросила. «Второй? А кто же первый?» Соболев удивился. «Как кто?» «Мой батюшка, генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Соболев, командир Кавказской казачьей дивизии. Неужто не слыхали?» «Нет, ни про него, ни про вас», — отрезала Варя и соврала, потому что про Соболева II, героя Туркестана, покорителя Хивы и Махрама, знала вся Россия. Говорили про генерала разное. Одни превозносили его, как несравненного храбреца, рыцаря без страха и упрека, называли будущим Суворовым и даже Бонапартом, другие ругали позером и честолюбцем. В газетах писали про то, как Соболев в одиночку отбился от целой орды текинцев, получил 7 ран, но не отступил, как с маленьким отрядом пересек мертвую пустыню и разгромил в 10 раз превосходящее войско грозного Абдурахман-бека, а кое-кто из Вариных знакомых пересказывал слухи совсем иного рода, про расстрел заложников и еще что-то такое про похищенную коканскую казну. Глядя в ясные глаза красавца генерала, Варя поняла: про 7 ран и Абдурахман-бека чистая правда. А про заложников и ханскую казну — ерунда и наветы завистников. Тем более, что и Соболев вновь стал приглядываться к Варе и, кажется, на сей раз усмотрел в ней нечто интересное. «Но какими судьбами, сударыня, вы здесь, где льется кровь? И в этом костюме я заинтригован». Варя назвалась и коротко рассказала о своих приключениях, чувствуя безошибочным инстинктом, что Соболев ее не выдаст и в Букарешт под конвоем не отправит. «Завидую вашему жениху, Варвара Андреевна», — молвил генерал, лаская Варю взглядом. «Вы незаурядная девица. Однако позвольте представить моих товарищей. С мистером Маклафлином вы, по-моему, уже познакомились, а это мой ординарец Сережа Берещагин, брат того самого Берещагина, художника». Варя смущенно поклонился худенький, миловидный юноша в казачьей черкеске. «Между прочим, и сам отличный рисовальщик. На Дунае во время разведки так турецкие позиции изобразил. Просто заглядение. А где Девре? Эй, Девре, давайте-ка сюда, я представлю вас интересной даме». Варя с любопытством смотрела на француза, который подъехал последним. Француз, на рукаве повязка «Корреспондент номер 32», был чудо как хорош. В своем роде не хуже Соболева. Тонкий с горбинкой нос, подкрученные светлые усы с маленькой рыжеватой испаньолкой, умные серые глаза. Глаза, впрочем, смотрели сердито. «Эти негодяи! Позор турецкой армии!» — горячо воскликнул журналист по-французски. «Только мирных жителей резать хороши, а чуть бой сразу в кусты! На месте Керим-паши я бы их всех разоружил и перевешал!» «Успокойтесь, храбрый шевалье, здесь дама!» — насмешливо прервал его Маклафлин. «Вам повезло, вы предстали перед неромантическим героем, так не теряйтесь. Вон, как она на вас смотрит!» Варя вспыхнула и метнула на ирландца сердитый взгляд. Но Маклафлин лишь добродушно расхохотался. Зато Девре повел себя, как подобает истинному французу, спешился и поклонился.